8. Каким был его величество Людовик XIV в 22 года? Въезд Людовика XIV в Блуа, как видно из нашего рассказа, был очень шумен и блестящ, и молодой король остался им вполне доволен. Доехав до ворот замка, король увидел герцога Гастона Орлеанского, окруженного своими телохранителями и дворянами. Лицо его высочества, величественное от природы, выражало при этих торжественных обстоятельствах еще больше величия и достоинства. Герцогиня Орлеанская в парадном туалете ждала на балконе приезда своего племянника. Во всех окнах старого замка, в обыкновенные дни пустынного и печального, видны были дамы и факелы. Под звуки барабанов, труб и радостные крики вступил молодой король в тот замок, где Генрих III 72 года тому назад призвал себе на помощь убийство и измену, чтобы удержать корону, которая уже падала с его головы и переходила в другой род. Все, налюбовавшись молодым королем, таким красивым, привлекательным и благородным, искали другого короля Франции, короля совсем в ином роде, старого, бледного, согбенного, имя которого было кардинал Мазарини. Людовик в эти годы был одарен всеми качествами образцового дворянина. Светло-голубые глаза его приветливо блестели. Но самые опытные физиономисты, исследователи душ, погрузив в них взгляд, если бы подданным было дано выдерживать взгляд короля, не могли решить, что таится за этой приветливостью. В глазах короля было столько же глубины, сколько в небесной лазури или в том гигантском зеркале, которое Средиземное море подставляет кораблям и в котором небо любит отражать то бури, то звезды. Король был невысокого роста, едва ли 5 футов и 2 дюймов. Но его молодость смягчала этот недостаток, к тому же возмещавшийся благородством и замечательной ловкостью движений. Впрочем, Людовик был король, а быть королем в эту эпоху традиционного почтения и преданности значило много. Но до той минуты его довольно редко и скупо показывали народу. Его видели всегда рядом с матерью, женщиной высокого роста, и кардиналом, человеком тоже очень представительным. И потому многие говорили: «Король ниже кардинала». Несмотря на такие замечания, раздававшиеся главным образом в столице, жители Блуа встретили молодого монарха как полубога. А герцог и герцогиня Орлеанские, его дядя и тетка, приняли его почти как короля. Надо, однако, сказать, что когда король Людовик XIV увидел в приемной зале одинаковые кресла для себя, для матери, для кардинала, для тетки и дяди, он покраснел от гнева и окинул взглядом присутствующих, желая узнать по их лицам, не с умыслом ли нанесено ему такое оскорбление. Но не заметив ничего на бесстрастном лице кардинала, на лице матери и на лицах остальных, он покорился необходимости и сел, поспешив занять место прежде других. Дворяне и дамы были представлены их величеством и кардиналу. Король обратил внимание, что ни мать его, ни он сам не слышали ранее почти ни одного имени из тех, что им сейчас называли, в то время как кардинал, напротив, пользуясь своей необычайной памятью и всегдашней находчивостью, заводил с каждым разговор о его землях, о его предках и детях, припомнив даже имена некоторых из них, что приводило в полное восхищение сих полных собственного достоинства уездных дворян и утверждало их во мнении, что именно кардинал является истинным и единственным владыкой, знающим своих подданных по той самой причине, что ведь у солнца нет же соперника, ибо оно одно согревает и освещает. Молодой король, давно уже направив свое вдумчивое внимание на присутствующих, продолжал таким образом незаметно изучать их и рассматривал, стараясь разгадать их скрытое выражение, все эти лица, показавшиеся ему сначала самыми, что ни на есть, ничтожными и банальными. Пригласили к столу. Король, не решавшийся заявить о своем голоде, ждал ужина с нетерпением. На этот раз ему были оказаны все почести, если не его званию, то, по крайней мере, его желудку. Кардинал едва прикоснулся бледными губами к бульону, поданному в золотой чашке. Всемогущий министр, отнявший у вдовствующей королевы ее регенство и у короля его королевскую власть, не мог добыть у природы здорового желудка. Анна Австрийская, в то время уже больная раком, который позже, лет через 8, свел ее в могилу, ела не лучше Мазарини. Герцог Орлеанский, ошеломленный важным событием, совершавшимся в его провинциальной жизни, совсем не мог есть. Только одна герцогиня Орлеанская, как истая уроженка Лотарингии, не отставала от короля. Людовик XIV без ее участия должен был бы есть совершенно один. Поэтому он был очень благодарен и тетке своей, и ее дворецкому господину де Сен-Реми, который действительно на этот раз отличился. По окончании ужина по знаку кардинала Мазарини король встал. Тетка пригласила его пройтись вдоль рядов собравшихся гостей. Дамы заметили, есть вещи, так же хорошо замечаемые дамами, как Блуа, так и Парижа, что у Людовика XIV взгляд быстрый и смелый, обещавший красавицам отличного ценителя. Мужчины со своей стороны отметили, что юный король горд и надменен и любит заставлять опускать глаза тех, кто смотрит на него слишком долго или пристально, а это предвещало будущего владыку. Людовик XIV обошел уже треть гостей, как вдруг слух его поразило имя, которое произнес кардинал, разговаривавший с герцогом. Это было женское имя. Едва прозвучало это имя, как Людовик XIV уже ничего не стал слушать и, пренебрегши людьми, которые ждали его взгляда, поспешил окончить обход собрания и дойти до конца залы. Герцог, как ловкий царедворец, справился у кардинала о здоровье его племянниц. Лет 6 тому назад к кардиналу приехали из Италии 3 племянницы — Гортензия, Олимпия и Мария Манчини. Герцог выражал сожаление, что не имеет счастья принять их вместе с дядюшкой. Они, вероятно, выросли, похорошели, стали еще грациознее с тех пор, как герцог их видел в последний раз. Короля сразу поразила разница в голосах обоих собеседников. Герцог говорил спокойным, естественным голосом. Кардинал, напротив, отвечал ему против обыкновения громко, сильно возвысив голос. Казалось, он хотел, чтобы его голос долетел до слуха человека, находящегося на большом расстоянии. «Ваше высочество», — сказал он, — «племянницы мои еще должны закончить образование. У них есть свои обязанности. Они должны привыкнуть к своему положению. Жизнь при блестящем и молодом дворе отвлекала бы их». Людовик, услышав отзыв о своем дворе, печально улыбнулся. Двор был молод, это правда, но скупость кардинала мешала ему быть блестящим. «Однако», — возразил герцог, — «не намерены же вы отдать их в монастырь или сделать из них простых горожанок?» «Совсем нет», — отвечал кардинал, стараясь придать своему сладкому, бархатному итальянскому произношению больше остроты и звучности. «Совсем нет. Я непременно хочу выдать их замуж и как можно лучше». «В женихах не будет недостатка», — сказал герцог простодушно, как купец, поздравляющий своего собрата. «Надеюсь, ваше высочество, потому что Бог наделил невест грацией, умом и красотой». Во время этого разговора король Людовик XIV в сопровождении герцогини Орлеанской продолжал обходить собравшихся. «Вот мадемуазель Арну», — говорила герцогиня, представляя его величеству толстую блондинку 22 лет, которую на сельском празднике можно было бы принять за разряженную крестьянку. «Мадемуазель Арну, дочь моей учительницы музыки». Король улыбнулся. Герцогиня никогда не могла сыграть и 4 нот, не сфальшивив. «Вот Ора де Монтале», — продолжала герцогиня, благонравная и исполнительная фрейлина. На этот раз засмеялся не король, а представляемая девушка. Первый раз услышала она такой отзыв из уст герцогини, не любившей ее баловать. Поэтому Монтале, наша старинная знакомая, поклонилась его величеству чрезвычайно низко не только из уважения, но и по необходимости, чтобы скрыть улыбку, которую король мог неправильно истолковать. В эту самую минуту король и услышал разговор, заставивший его вздрогнуть. «Как зовут третью?» — спрашивал герцог Орлеанский у кардинала. «Марии, ваше высочество», — отвечал Мазарини. В этом слове, должно быть, заключалась какая-то магическая сила, потому что, услышав его, король вздрогнул и отвел герцогиню на середину залы, точно желая сказать ей несколько слов по секрету. В действительности он только хотел подойти поближе к Мазарини. «Ваше высочество», — полголоса молвил он, улыбаясь, «мой учитель географии не говорил мне, что между Блуа и Парижем такое огромное расстояние». «Как так? Кажется, моды доходят сюда только через несколько лет. Взгляните на этих девиц, некоторые, право, не дурны». «Не говорите слишком громко, дорогой племянник, они могут сойти с ума от радости». «Позвольте, позвольте, милая тетушка», — продолжал король с улыбкой. «Вторая часть моей фразы исправит первую. Одни кажутся старыми, а другие некрасивыми, потому что они одеты, как одевались 10 лет назад. Но, ваше величество, от Блуа до Парижа всего 5 дней езды. Значит, каждый день вы опаздываете на 2 года. В самом деле, вам так кажется? Странно, я этого совсем не замечала. Взгляните, милая тетушка, — сказал король, все ближе приближаясь к Мазарини под тем предлогом, что так ему удобнее смотреть. Взгляните на это простое белое платье рядом с устаревшими нарядами и громоздкими прическами. Это, вероятно, одна из приближенных матушки, хотя я ее и не знаю. Посмотрите, какая простота в обращении, какая грация в движениях. Вот это женщина. А все остальные просто манекены. Милый племянник, — отвечала герцогиня с улыбкой, — позвольте сказать вам, что на этот раз вы не угадали. Та, которую вы так расхваливаете, не парижанка, а здешняя. Неужели? — спросил король с недоверием. Подойдите, Луиза, — позвала герцогиня. Девушка, которую мы знаем уже под этим именем, подошла робко, покраснев, не поднимая головы, чувствуя, что на нее смотрит король. Луиза Франсуаза де Лабом Леблан, дочь маркиза де Лавальер, церемонно сказала королю герцогиня. Девушка, несмотря на всю свою робость, поклонилась так грациозно, что, глядя на нее, король пропустил несколько слов из разговора герцога с кардиналом. «Это падчерица», — продолжала герцогиня, — «господин де Сен-Реми, моего дворецкого, того самого, который руководил приготовлением жаркого с трюфелями, заслужившего одобрение вашего величества. Никакая грация, никакая красота и молодость не устояли бы при такой аттестации», — король улыбнулся. Были ли слова герцогини шуткой или наивностью, во всяком случае, они безжалостно убили все, что король Людовик находил прекрасным и поэтичным в скромной девушке. Маркиза де Лавальер тотчас же превратилась для короля в падчерицу человека, который умел превосходно приготовлять индеек с трюфелями. Но принцы так уж устроены, такими же были и олимпийские боги. Дианы и Венера, наверное, очень смеялись над красивой Алкменой и бедной Ио, когда за столом Юпитера между Нектаром и Амброзией начинали для развлечения говорить о смертных красавицах. По счастью, Луиза поклонилась так низко, что не расслышала слов герцогини и не видела улыбки короля. В самом деле, если бы эта девушка, имевшая столько вкуса, чтобы одеться в белое, услышала жестокие слова герцогини и увидела в ту минуту холодную усмешку короля, она умерла бы на месте. И сама остроумная Монталени пыталась бы возвратить ее к жизни, потому что насмешка убивает все, даже красоту. Но, к счастью, как мы уже сказали, Луиза, у которой шумело в ушах и было темно в глазах, ничего не видела и не слышала. Король, внимательно следивший за разговором герцога с кардиналом, поспешил к ним. Он подошел как раз, когда кардинал Мазарини говорил: «Мария вместе с сестрами направляется теперь в Бруаш. Я велел им ехать по той стороне Луары, а не по этой, где ехали мы. По моим расчетам, они будут как раз против Блуа». Слова эти были произнесены с тем обычным тактом, с той уверенностью, с тем чувством меры, благодаря которому сеньор Джулио Мазарини считался первым актером в мире. Они поразили Людовика XIV прямо в сердце. Кардинал обернулся, услышав шаги, и мог убедиться в их действии на своего воспитанника по легкой краске, выступившей на его лице. Могла ли такая тайна укрыться от человека, смеявшегося в продолжении 20 лет над всеми уловками европейских дипломатов? Слова кардинала поразили молодого короля, как отравленная стрела. Он не мог стоять на месте и окидывал собравшихся мутным, равнодушным взглядом. Раз 20 бросал он вопросительные взоры на вдовствующую королеву, увлекшуюся разговором с герцогиней, но она, повинуясь взгляду Мазарини, не хотела понять мольбы сына. С этой минуты музыка, цветы, огни, красавицы — все сделалось для короля несносным и нелепым. Он 100 раз закусывал губы и потягивался, как благовоспитанный ребенок, который, не смея зевать, старается показать, что ему скучно. Наконец, после напрасных взглядов на мать и министра, он с отчаянием обратил глаза на двери, где его ждала свобода. У двери он заметил высокого, стройного человека с орлиным носом, с твердым, сверкающим взглядом, с длинными сидеющими волосами и черными усами. Это был настоящий тип воинственной красоты. Блестящие, как зеркало кераси офицера, отражались все огни. На голове у него была серая шляпа с красным пером, доказательство, что он находится тут по службе, а не ради удовольствия. Если бы он явился ради удовольствия, как придворный, а не как солдат, то держал бы шляпу в руках, ведь за всякое удовольствие надо как-нибудь расплачиваться. Офицер был дежурным и исполнял привычные обязанности. Доказательством служило и то, что он, скрестив руки, с полнейшим равнодушием смотрел на веселье и на скуку этого празднества. Он как философ, а все старые солдаты-философы, казалось, больше ощущал скуку, чем веселье праздника. Но он примирялся с первую и легко обходился без второго. Он стоял, прислонясь к резной двери, когда печальный и утомленный взгляд короля встретился с его взглядом. Вероятно, не в первый раз глаза офицера встречались с глазами короля. Офицер знал их выражение и читал затаенную в них мысль. Едва взглянув на Людовика XIV, он прочел на лице его все, что происходило в его душе, понял томившую его скуку, его робкое желание уйти, и почувствовал, что надо оказать королю услугу, хотя он и не просит его даже против его воли. Смело, как будто командуя отрядом кавалерии во время сражения, офицер громко приказал «Конвой! Его Величество!». Слова его произвели действие громового удара и заглушили оркестр, хор, разговоры и шум шагов. Кардинал и королева удивленно взглянули на короля. Людовик XIV побледнел, но увидев, что офицер мушкетеров угадал его мысль и выразил ее в отданном приказе, решительно встал и направился к двери. «Вы уходите, сын мой?» — спросила королева, в то время как Мазарини спрашивал короля только взглядом, который мог бы показаться ласковым, если бы не был так проницателен. «Да, Ваше Величество», — отвечал Людовик XIV. «Я чувствую усталость и, кроме того, собираюсь сегодня вечером писать». Улыбка промелькнула на губах министра. Он отпустил короля, кивнув головой. Герцог и герцогиня поспешили отдать приказание служителям, которые тотчас явились. Король поклонился и прошел через залу к дверям. У дверей 20 мушкетеров, построенные в две шеренги, ожидали его величества. В конце шеренги стоял офицер, бесстрастный, с обнаженной шпагой. Король прошел, и толпа поднялась на цыпочки, чтобы еще раз увидеть его. Первые 10 мушкетеров, отстраняя толпу в передней и на ступеньках лестницы, расчищали путь королю. Другой десяток окружил его величество и герцога, который пожелал проводить короля. Сзади шли слуги. Этот небольшой кортеж следовал с королем до отведенных ему покоев. Эти самые покои занимал Генрих III, когда жил в Блуаском замке. Герцог отдал приказание. Мушкетеры под предводительством офицера вошли в узкий коридор, который вел из одного флигеля замка в другой. Вход в коридор был из маленькой квадратной передней, темной даже в самые солнечные дни. Герцог остановил Людовика XIV. «Вы проходите, государь», — сказал он, — «по тому самому месту, где герцог Гис получил первый удар кинжалом». Король, мало знакомый с историей, слышал об этом событии, но не знал никаких подробностей. «А-а-а!» — прошептал он, вздрогнув, и остановился. Шедшие впереди и позади него тоже остановились. Герцог Гис, — продолжал Гастон Орлеанский, — стоял почти на том месте, где сейчас стою я. Он шел в том же направлении, как вы. Господин де Луань стоял там, где стоит лейтенант ваших мушкетеров. Господин де Сен-Малин и свита его величества были позади и вокруг него. Тут-то и поразили его. Король повернулся к своему офицеру и увидел тень, скользнувшую по его мужественному и смелому лицу. «Да, в спину», — проговорил лейтенант жестом величайшего презрения. И он хотел двинуться дальше, как будто ему было неприятно находиться среди этих стен, куда в прежнее время прокралась измена. Но король, видимо, желавший узнать все, хотел еще раз осмотреть это мрачное место. Герцог понял племянника. «Посмотрите, Ваше Величество!» — взял он факел из рук Сен-Реми. «Вот место, где Гис упал. Тут стояла кровать. Он оборвал занавески, схватившись за них при падении». «Почему паркет в этом месте неровный?» — спросил Людовик XIV. «Потому что здесь текла его кровь», — отвечал герцог. «Она впиталась в дуб, и только соскоблив паркет, удалось ее очистить», — прибавил герцог, поднося факел к паркету. Но, несмотря на все усилия, осталось темное пятно. Людовик XIV поднял голову. Быть может, он вспомнил о тех кровавых следах, на которые ему когда-то указывали в Лувре. Это были следы крови Кончини, пролитой его отцом при подобных же обстоятельствах. «Пойдемте», — попросил он. Кортеж тотчас же двинулся вперед. Волнение придало голосу юного монарха непривычную властность. Когда дошли до назначенных королю покоев, которым можно было пройти и по узкому коридору, и по парадной лестнице со двора, герцог Орлеанский сказал: «Располагайтесь в этих комнатах, Ваше Величество, хотя они и недостойны вас». «Дядюшка», — отвечал король, — «благодарю вас за ваше сердечное гостеприимство». Уходя, герцог поклонился племяннику, король обнял его. Из 20 мушкетеров, сопровождавших короля, 10 довели герцога до парадных зал, которые все еще были полны народа, несмотря на уход Людовика. Остальные 10 мушкетеров были расставлены офицером на разных постах. Офицер самолично в 5 минут осмотрел все окружающее холодным и твердым взглядом, далеко не всегда вырабатываемым привычкой. Твердость взгляда — признак таланта. Проверив посты, он устроился в передней, где нашел огромное кресло, лампу, вино, воду и ломоть черствого хлеба. Он прибавил света, выпил полстакана вина, усмехнулся, выразительно скривив губы, сел в кресло и приготовился заснуть.